«Ну как действует?» — поинтересовался Николя. «Ух!» — крякнул доктор. «Это вещь! Сдохнешь! Вы ветеринар?» «Нет», — сказал Николя, — «повар. Одним словом, сработало?» «В некотором роде. Я чувствую такой прилив сил!» «Теперь пройдите, пожалуйста, к больной. Вы продезинфицированы». Доктор двинулся, но почему-то в обратном направлении. Судя по всему, ноги перестали его слушаться. «О!» — воскликнул Николя. «Гляди-ка! А вы в состоянии осмотреть больную?» «Видите ли, мне хотелось узнать мнение своего коллеги, поэтому я попросил прийти профессора Д'Эрмо». В оригинале имя профессора Манжеманш, буквально «скушай ручку», чем и объясняется вывеска на его доме. Имя это образовано по аналогии с именем доктора Хакенбуша, по-немецки буквально «руби куст», персонажа фильма «Братьев Маркс», популярных в 30-х годах комических актеров «Однажды на скачках», которые, изменив его на французский лад, Виан избрал одним из своих многочисленных псевдонимов. «Все ясно. Тогда, пожалуйста, пройдите вот сюда». И Николя отворил дверь черного хода. «Вы спуститесь 3 этажами ниже, повернете направо и окажетесь там, где нужно». «Понятно», — сказал доктор и стал спускаться, но вдруг обернулся и спросил, «а где я, собственно говоря, нахожусь?» «Тут. А где же еще?» — ответил Николя. «А-а-а, понятно», — сказал доктор. Не успел Николя захлопнуть за ним дверь, как Колен заглянул на кухню. «Кто это приходил?» — спросил он. «Доктор. Но у него был такой идиотский вид, что я решил от него избавиться». «Но ведь нам так нужен врач», — сказал Колен. «Конечно», — сказал Николя. «Сейчас придет Д'Эрмо». «Тогда порядок». Снова зазвенел звонок. «Не бегай, я сам отворю», — сказал Колен. В коридоре мышка стала взбираться по ноге Колена и, в конце концов, пристроилась на его правом плече. Колен прибавил шагу и открыл дверь профессору. «Здравствуйте», — сказал тот. На профессоре были черный костюм и ярко-желтая сорочка. «Физиологически, — заявил он, — черное на желтом фоне являет собой максимальный цветовой контраст. Добавлю, что данное сочетание не утомляет глаз и предупреждает несчастные случаи на улице». «Наверно», — согласился Колян. Профессору Д'Эрмо было лет 40. Их ему и давали. А больше он все равно не взял бы. Щеки его были лишены растительности, однако он носил маленькую остроконечную бородку и невыразительные очки. «Не угодно ли вам пройти за мной?» — сказал Колен. «Не знаю», — сказал профессор, — «я колеблюсь». В конце концов он все же решился. «Кто болен?» — спросил он. «Хлоя», — ответил Колен. — «А-а-а, припоминаю мелодию. Да, — сказал Колен, — это самое». — «Хорошо, — решился Д'Эрмо. — Пошли. — Вы должны были сказать мне это раньше. Что с ней? — Я не знаю. — Я тоже, — признался профессор. — Теперь я могу вам в этом признаться. — Но вы разберетесь? — с тревогой спросил Колен. — Не исключено, — ответил профессор с сомнением в голосе. — Следовало бы ее посмотреть. — Так пошли. — Да, конечно.